День шестой. Я не люблю объяснять, мои мысли непонятны даже мне. Утром я поняла, что лежу на больничной койке. Видимо, полицейским не удалось привести меня в чувство самим, и они привезли в больницу. Ночью у меня случилась форменная истерика, когда я поняла, что Мину спасти не удалось и вряд ли удастся. Ублюдок резал ее по кусочкам. Он ломал ее. И ломал меня. Наказывал за то, что я решилась бросить его. Даже если он оставит Мину в живых, даже если она вернется домой и даже если останется в относительном порядке, все равно это уже будет не та Мина Торн, а кукла. Сломанная кукла сумасшедшего кукловода. И мы оба, я и Людовик, знаем это. «Как она?» За дверью послышались голоса. «Мы вывели ее из состояния обморока и дали снотворного. Сейчас Крис Калипси уже должна проснуться. У нее был сильный стресс и переутомление. Поймите, такие волнения в юном возрасте опасны для организма и психики». На последних словах неизвестного я захихикала. «Какая психика? Она уже давно помахала мне ручкой». «Поговорить с ней можно?» «Конечно, но прошу не сводить на нет тот результат, что нам удалось достигнуть». Скрипнула дверь, в палату вошел Винс. Не знаю, как выглядела я, но он паршиво. Круги под глазами, лицо осунулось. Костюм агента успел сменить, но на общем фоне одежда смотрелась какой-то потрёпанной. В общем, ужасный видок. «Так плохо выгляжу», — постарался пригладить волосы Винс. «Нормально», — пожала я плечами. «Ну а что еще сказать? Неправду же?» «Ты тоже, красавица», — не остался в долгу агент. «Да уж получше, чем те, кого мы выкопали», — хмыкнула я. «Крис, у меня не так много времени, поэтому я не стану тянуть и сразу скажу», — резко сменил тон Винс. «Что же? У тебя есть два варианта». «Какие?» «Первый, ты можешь остаться здесь и продолжать вести наблюдение, а также попытаться выжить в столь рискованной ситуации». «А второй?» «Второй, ты поедешь в Вашингтон. Там мое начальство устроит тебя в программу защиты свидетелей. Начнешь все с чистого листа и...» «Первый вариант. Я остаюсь». «Ты не дала мне договорить. Тут не о чем говорить. Если я хочу жить, мне нужно остановить кукловода». «Неужели ты думаешь, что я смогу скрыться? Скорее снег пойдет летом, чем я смогу делить эту планету с кукловодом». «Значит, остаешься». Сожаление отчетливо слышалось в голосе Винса. Мне стало очень не по себе. Никто еще никогда так не беспокоился за меня. А он беспокоился. Ему было неважно, поймают ли Людовика. Все, что хотел Винс, это найти для меня безопасное место. Проблема в том, что такого места нет. Винс достал телефон и сделал весьма любопытный звонок. «Сэр, я стараюсь. Переведите меня на это дело». «Да, сэр. Да, я понимаю». «Безусловно, сэр. Никакого фаворитизма». «Спасибо, сэр». Я удивленно смотрела, как губы агента растягиваются в шкодливой улыбке. «Что-то хорошее?» Еще бы! Меня только что оставили без повышения». «И что в этом такого хорошего?» — сомнением спросила, изогнув бровь. «Мне поручено временно замещать Спенсера, а после вести с ним наравне это дело. Поэтому с сегодняшнего дня можешь звать меня просто дядя Адам». Серьезную гримасу Винса удержать не удалось, и он зафыркал точно кот. «Зачем ты взялся за это?» Не поддержала я его веселого настроя. «Потому что считаю, что от меня будет польза в этом деле. К тому же мне нравятся дела о серийных маньяках. А что?» «Если ты собрался быть моим спасителем, советую сейчас же перезвонить своему начальству и напроситься на повышение». Я свесила ноги с койки и, укутавшись в больничный халат, подошла к стулу, где лежала незнакомая одежда. Ее купили для меня? «Я не настолько добрый, чтобы быть чьим-то спасителем. Все гораздо проще. Мне просто захотелось размяться. Устал сидеть постоянно в офисе и участвовать не в судьбах людей, а в бумажных жалобах. Нравится?» С долей гордости наблюдал за тем, как я двумя пальцами взяла платье со стула. «Твоя работа?» Рассматривая платье как нечто жутко отвратительное, оно еще и розового оттенка, поинтересовалась я. «А что не так?» «Ничего. Может, выйдешь и дашь мне одеться?» Понимая, что красноречивые взгляды не действуют, прямо спросила. «Да, конечно. Но разве доктор разрешал тебе?» «Я сама себе разрешила». Выжидательно глянув на дверь, дала понять, что больше дискутировать не намерена. Винс только вздохнул и вышел. «Господи, где он откопал это платье? В детском магазине? Само по себе оно, возможно, ничего. На супермодели будет смотреться сногсшибательно, но я не супермодель. Я вообще далека от модели, разве что вес у нас одинаковый». Что и требовалось доказать. Платье висело на мне, как на вешалке. Спортивный лифчик настолько стягивал грудь, что под плотным лифом она почти не просматривалась. А свободного покроя подол болтался неподшитой тряпкой. Добавить к этому розовый оттенок и цветочки — кошмар. Одним словом можно охарактеризовать мой внешний вид. Естественно, расческу мне никто не потрудился взять, и, как итог, я еле заплела косу. Красота, что смотрела на меня из небольшой зеркальной двери в ванную, мерзко улыбнулась и направилась к выходу из палаты. «Шикарно выглядишь!» Явно издеваясь, произнес Винс по привычке, не иначе, глянув на мои острые синеватые коленки, только еще больше дернулся. «Да, я такая, неописуемая во всех смыслах». «Вкуса у тебя совсем нет». Не понимая, отчего щекам стало жарко, а глаза сами по себе смотрели в сторону, буркнула я. «Правда, очень миленько. Жаль, к тебе это слово неприменимо». Продолжил злить. «Отчего бы я еще так себя вела? Меня Винс». «Пошли уже отсюда». «Не хочешь Дерека навестить? Он в этой же больнице этажом выше». Просветил меня Винс. «Да не особо как-то». Но послушно направилась к лифту. «Ты только ему о расследовании ничего не говори. Доктор пока запретил его волновать». Пока мы поднимались наверх, предупредил меня агент. «И он и меня запретил волновать. Но тебе это не помешало». Усмехнулась я, правда, незаметно. «А я разве волновал? Ничего не говорил вроде». Опять взъерошил и без того стоящие дыбом волосы Винс. «Ага. Как же». Дерек, в отличие от меня, лежал опутанной кучей проводов и с системой в правой руке. Но выглядел он не в пример лучше меня и Винса. Такое чувство, что на курорте, а не в больнице при смерти. «Кого нелегкая принесла?» — прохрипел коп осипшим голосом и облизнул пересохшие губы. Я обратила внимание на губку в стакане с водой и, подойдя к прикроватному столику, на котором она находилась, слегка отжав, наклонилась над мужчиной, проведя губкой над его ртом. «Спасибо», — попытался улыбнуться Дерек. Он благодарил не за воду, а за то, что я не позволила ему умереть. И мы оба это знали. «Пустяки», — сделала я вид, что не поняла намека. «Как у тебя дела?» «Нормально», — пожала я плечами. «Как видишь, меня даже в платье обрядили». «Да уж, вижу. И теперь понимаю, почему тебе нравятся джинсы». Каждое слово давалось ему тяжело. Чувствовалось, что еще немного, и Дерек закашляется. «Мы пришли сказать, чтобы ты выздоравливал поскорей и возвращался домой. Пожалуй, на сегодня визит окончен». Видя, как коп прикрыл глаза, слушая меня, решила я закругляться. «Завтра придешь?» — прошептал он. «Приду, если хочешь». Кивнула я и пошла вслед за Винсом, который все это время молча за нами наблюдал. На ресепшене нас долго не хотели пропускать, пока доктор не махнул рукой, понимая, что остановить меня невозможно. Я хотела уйти из больницы. Он выписал меня и посоветовал поменьше нагружать себя. Я подождала, пока Винс оплатил больничные счета и взял рецепты на успокоительные от доктора. Мы вышли из больницы и направились к воротам. Все это время Винс о чем-то думал и делал вид, что меня вообще не существует. «Знаешь, Он не такой уж неудачник, как ты думаешь. Только на парковке, остановившись у красного седана, заговорил агент. Кто? Дерек? Я не считаю его неудачником. Нет, считаешь. Поэтому и жалеешь. Наверное, поэтому и спасла его в тот день. Тебе его жаль. Но прошу тебя, как человек, обязанный тебе жизнями 12 школьниц, не забывай, что многие взрослые люди — серьезные лицемеры. Я таких знаю. Он давит на жалость. Специально. Сказал, как отрезал. А что делаешь ты? Какова твоя методика приручения монстра? Не сдержала я злости. Методика? У меня ее нет. Да и о каких монстрах идет речь? Усмехнулся Винс и сел в машину. Я ему верю. В голове это пронеслось в миллисекунду. Я правда ему верю. И это страшно. Он ничем не лучше кукловода. Но в отличие от Людовика, Винс покоряет не силой и страхом, а доверием и теплотой. Той самой теплотой, к которой стремится любая жертва несправедливости. И голос его начальника я узнала. Каллахен. Пирс Каллахен. Известен в Центральном управлении под кличкой Лис. Он давний соперник Гольфри. Когда-то был одним из солдатов команды «Браво». Если бы не те сутки, что я провела рядом с Винсом, если бы не это нелепое платье и если бы не его честные глаза, я бы сказала, что меня используют и перетягивают как канат. Но есть Винс, человек, который доказал, что он человек, и я не могу начать его подозревать. А вот его начальника вполне могу. Когда я заняла пассажирское сиденье рядом с Винсом, этот агент смеялся, опустив руки на руль. «Ты чего? Просто не замечал раньше, что ты такая смешная, когда строишь планы на тему «Кто может быть опасен?» У тебя будто... Ты ёжик, волосы как иголки. Встают дыбом. Врёшь. Шучу. Ну что, поехали?» Все еще продолжая улыбиться, завел мотор Винс. «Поехали». Невольно еще раз украдкой посмотрела я на его улыбающиеся губы. А ему идет улыбка. Даже слишком. Так, что случилось с Дереком? За всеми произошедшими событиями я так и не поинтересовалась плачевным положением копа. «Так, как ты и сказала, стреляли с неблизкого расстояния, в доме кто-то был уже после. И, похоже, не стрелок. Зашел через заднюю дверь, которую никто не потрудился запереть. Отпечатков не оставил, в перчатках был гад. Тем ничего, кроме ботинок, не видел. Да и те обычные гриндера. Вот и вся информация. Тебя тоже вряд ли обнаружили. А вот о твоем присутствии, скорее всего, осведомлены. В вещах рылись. Неаккуратно. А креста никто не рисовал на стене. Кое-что, начиная понимать, спросила я. Крест? Нет. Хотя погоди. Рисовать не рисовали. Выжгли на перилах лестницы. Я думал, что он и раньше там был. Не было. Нас посетил Монти. То есть Монтер. Как интересно. Почти ласково улыбнулась я. Мои предположения вполне жизнеспособными оказались. Как интересно. «И что в этом такого интересного?» Сосредоточив взгляд на дороге, спросил Винс. «Не хочу беспочвенных версий озвучивать. Но представь на минуту, что тебя хочет подставить твой непосредственный начальник, при этом все, что у тебя есть, — это смутные подозрения». «Это как?» «К примеру, дела, что поручались раньше тебе, сейчас выполняет кто-то другой, новый сотрудник. Тебя перестали посвящать в планы, зато чаще стали отправлять куда-нибудь или наоборот оставлять на месте, когда другие работают. Все это не покажется тебе странным?» «Покажется», — кивнул Винс. Вот и Монтеру вполне могла прийти на ум такая же мысль. Кукловод слишком часто начал светить его и перестал осведомлять о своих задумках. Монти — убийца, маньяк, психопат, но не дурак. Никогда им не был. Он догадывается и поэтому идет по следам, оставленным новым протеже кукловода. А главное, он предупреждает меня. Нахмурила я лоб и побарабанила пальцами по панели. «Хочешь сказать, крест? Это предупреждение о чем-то?» «Не о чем-то, а о конкретной опасности. Когда Монти в порыве откровения поклялся мне, что если он окажется в немилости у кукловода и не сможет помочь, не то что мне, а самому себе, он оставит мне крест. Вот такой». Я оттянула ворот платья и повернулась к Винсу, показывая беловатый шрамик в форме креста на ключице. «Шрам?» «Да». Он нанес мне его, боялся, что я могу забыть. А с таким украшением забыть точно не удастся. Крест означает его скорую смерть, и раз он выжжен в доме, это предупреждение, что скоро у нас в руках окажется труп главного помощника кукловода. И, скорее всего, полиция будет уверена, что именно Монти и есть таинственный кукловод. «Ты уверена?» Припарковываясь у нашего дома, сомнением спросил Винс. «Нет. Я же сказала, что это ничем не доказанная версия. Я просто поделилась своими соображениями». Пожала плечами и первой вышла из машины. «Сколько, по твоему мнению, нам ждать?» «Недолго, я думаю. Раз кукловод уже отдает приказы своему новичку, и раз Монти об этом не знает, осталось недолго. И это очень странно, что он мне верит, но я каким-то седьмым чувством знаю, что Винс мне по-настоящему верит, и это крайне непривычно. Я хочу узнать причину и узнаю, но понадобится время. Много времени. Если так пойдет дальше, и он продолжит помогать мне, тяжело узнавать тайны человека, который хорошо к тебе относится, и вдвойне тяжелее, когда он не желает, чтобы кто-то узнал его тайны. Я зашла в дом, осмотрелась и поняла, что работа — непочатый край. Полиция успела натоптать, разбить пару стаканов, и, естественно, никто не потрудился вымыть пол после крови, что оставил Дерек. Придется попотеть. Еще надо поесть, что-нибудь приготовить. Холодильник пустой. Оглянулась на Винса. «Ты не мог бы съездить за продуктами?» «Вместе поедем», — снимая пиджак и развязывая галстук, ответил агент. «Мне еще убраться надо». «Вместе уберемся». Бросив свою сумку на диван в гостиной, будто ёрничая, продолжил повторять Винс свое «вместе». «Шутишь?» — вспомнив его шуточку в машине, осведомилась я. «Нет, я не против уборки, да и дом большой, вдвоем управимся быстрее. А вот с готовкой у меня проблемы. Я только умею разогревать всякую химическую дрянь, поэтому в готовке я тебе не помощник». «Мы с Дереком договаривались, что я буду заниматься домашними делами, а он отдавать мне алименты, что выплачивает государство». Решила я просветить Винса. «Неудачно». Мужчина нахмурился и, достав портмоне, вытащил из него увесистую пачку долларов, протянул мне. «Надеюсь, этого хватит на первое время. Это не алименты, и отказываться от них ты не имеешь права. Часть твоей зарплаты, пока ты работаешь на меня, и управление. Премиальное, так сказать, за удачное спасение школьниц». Он буквально впихнул мне деньги в руку. «Но...» «Никаких «но». Ты их заработала даже больше меня. И тебе нужно купить новые вещи взамен тех, что пришлось выкинуть. С этим платьем я и вправду погорячился». Потер подбородок Винс, рассматривая меня в очередной раз. «Нормальное платье». «Не-а. Я умею признавать свои ошибки». Как знакомо звучит. Где-то я это уже слышала. Но где? Ладно, попытаюсь вспомнить позже. А сейчас за работу. Я не понаслышке знаю, как тяжело отмывать засохшую на полу кровь. Провозились мы 2 часа, не меньше. Но благодаря Винсу управились все равно быстрее, чем я рассчитывала, если бы убиралась сама. Потом мы отправились за покупками в ближайший маркет. В доме помимо еды закончились моющие средства. Ванные принадлежности и батарейка на настенных часах села, а замены у меня не оказалось. Гуляя по рядам и выбирая покупки, которые укладывала в тележку, что неспешно катил Винс, я внезапно ощутила, насколько это непривычно и приятно. Вот так обыденно делать какие-то вещи не одной, а с кем-то. Как хорошо становится внутри от ощущения, что я не одинока. А еще я никогда прежде не делала этого. не делала покупок для дома, где я живу не одна. Никто раньше не помогал мне с покупками, никто не давал мне самой что-то выбирать. «Уснула?» — помахал у меня перед глазами Винс рукой. «А? Нет, просто задумалась». «Давай быстрее, есть охота. Может, возьмем что-нибудь из бистро?» — с надеждой глянул на меня агент. «Нет. Пища должна быть не только вкусной, калорийной, но и полезной. У тебя, к тому же, гастрит». Непреклонно ответила я. «Как догадалась?» — удивился Винс. «Язык белёсый, и в пиджаке носишь таблетки малоокса, а не при болях в желудке». Винс изо всех сил пытался сделать лицо попроще, но не очень выходило. «Ты меня как открытую книгу читаешь». «Скорее, это ты меня читаешь по отчетам, а я так», — взмахнула я рукой. «Делаю предположение». «Весьма точное», — буркнул Винс и покатил тележку к кассе. «Не переживай, я не собираюсь использовать их против тебя», — попыталась я его успокоить. «Хотя какое мне дело до чувств какого-то агента?» «Видимо, есть дело». «Я не переживаю, просто мне как-то неловко. Вдруг ты узнаешь все мои постыдные тайны. Все-таки перед красивой девушкой хочется казаться лучше». «Красивой?» — скептически приподняла я бровь. «Конечно! Ты сомневалась? Или думаешь, я не смог разглядеть твою внутреннюю красоту?» Начал скалиться Винс. Шутки опять. И снова щеки начали гореть. «Ну, наверняка набавь тебе пару кило, пару лет и пару кило краски, и ты будешь неотразима», — продолжил подтрунивать надо мной Винс. «А сам-то на покойника похож, особенно при галстуке». Необычно задетая его словами, втянулась я в глупую перепалку. «Не завидуй, я красавец, не так ли, мисс?» — обратился к немолодой кассирше Винс. «Ничего, но на сестру вы зря наговариваете. Она очень миленькая девушка». Тепло улыбнулась женщина, пробивая нам покупки. «Слышал?» — усмехнулась я. «Слышал!» И уже на тон ниже. «У нее просто вкуса нет». «Ну-ну». Уже дома, стоя у плиты, я все-таки пришла к выводу, что не стану спрашивать. С самого утра меня мучил вопрос, что там с Миной. Но я сдерживалась и не спрашивала, потому что не хотела получить ответ, который меня бы не устроил. А еще я понимаю, что если бы не сблизилась с ней, сейчас бы она была жива-здорова, но я опять допустила ошибку, стоящую жизни другим. «О чем так сосредоточенно думаешь?» — доставая тарелки, спросил Винс. Он решил помочь сервировкой, раз уж кулинар из него никакой. «Что там с Данте? Его отпустили?» «Конечно. Толку держать парня в участке. Он всего лишь чересчур любопытный подросток. К тому же ничего существенного поведать полиции он не смог. Будь постарше, взял бы к себе. Такой хакер пропадает». С долей сожаления вздохнул Винс. «Да уж. Я успела оценить его таланты». «Правда?» «Ага. Он достал мое досье, которое сверхзасекречено». Накладывая горячее в тарелке, рассказала я. «Про хвост!» «Ещё какой!» «Но ты его не подозреваешь!» Скорее утвердительно, чем вопросительно произнес агент. «Я всех подозреваю. Просто Данте в меньшей степени. Особенно после того, как он притащился в участок. Марионетки кукловода не работают, настолько дерзко». «Ты говорила, что все меняется!» Обжигая язык едой, Винс промычал с набитым ртом. «Так сильно? Нет. Кукловод не сумасшедший, в отличие от тебя, скажем». «О чем это ты?» — округлил глаза Винс. «Что ж, я тянуть не стану. Сказка кончилась еще полчаса назад, когда Винс ушел в душ и оставил пиджак на спинке стула в гостиной. Я не люблю рыться в чужих вещах, но еще больше я не люблю недомолвки. Такие, как я, никогда не бывают кем-то приняты без особой причины. А Винс принял меня. Значит, у него были на то особые причины. Конечно, я не думала, что все настолько банально и что будет так просто понять и узнать, в чем секрет. Наверное, не узная, мы могли бы стать настоящими друзьями. А так... нет». Так я просто почти не подозреваю его, но не больше. О твоем армейском друге, бывшем сослуживце и наверняка человеке, многому тебя научившем. Филтон. Ведь именно такой человек. Иначе ты бы не стал хранить в бумажнике под фотографией родителей его фото с тобой. Ну вот. Винс как раз взял стакан с соком, и сейчас стакан, сжатый до предела в его ладони, жалко хрустнув, разбился. Скатерть заляпал. Хорошо, что я очиститель купила, как знала, что понадобится. «Не думал, что ты настолько страдаешь паранойей, чтобы сразу начать шарить по моим карманам!» В его голосе не было злости, разве что горечь. «О да, я не просто страдаю. У меня мания преследования и страшная мнительность. К слову, прости, что рылась в твоем бумажнике. Но согласись, сам бы ты ни за что не признался, отчего воспылал ко мне таким дружелюбием. А я, знаешь ли, не люблю теряться в догадках. Кстати, про фотку забыл или просто не успел убрать. Поддев кусочек мяса, я стала тщательно его пережевывать. На самом деле, мне просто не хотелось смотреть на Винса. Лучше уж в тарелку. Забыл. И что теперь? Пошлёшь меня куда подальше?» Винс последовал моему примеру и, тоже пряча глаза, продолжил трапезу. «Зачем? Мне всего-навсего хочется понять твои мотивы. Что тобой движет? Месть? Вина? Чувство справедливости? И если да, то кому справедливости?» Отложив вилку, я с усилием заставила себя посмотреть на Винса. Побледнел, но старается держаться уверенно. «Просьба. Эрик попросил меня. Он, оказывается, оставлял заметки, разные о людях, ситуациях и о тебе. Когда год назад я узнал, что Браво никакие не защитники, а просто твари, способные втаптывать в грязь тех, кому и так по жизни досталось, из отряда я ушел. В управлении меня приняли с распростертыми объятиями, все-таки отец был там на хорошем счету. А еще через пару месяцев я нашел записи Эрика. Он мне рассказывал о тебе, говорил обтекаемо и вскользь, но часто. Знаешь, ты ему нравилась. Он верил, что ты сильная и несгибаемая. А потом случилось то, что случилось. Помню, он после... В общем, никогда не видел, чтобы человека так ломало. Будто это его сломали, а не тебя. Ты ври, да не завирайся. Твой Эрик в любой момент мог отказаться. Мог сообщить в то же управление о происходящем, но он выбрал самый легкий путь. Делать? Не задавая вопросов. Не спорю, поплатился. Сама видела, картинка не для слабонервных. Хотя заслужил. Я не оправдываю его. Просто рассказываю. Эрик очень много писал о тебе, и он знал, что его убьют. Поэтому в последней записи, адресованной мне, написал, что если когда-нибудь судьба сведет нас, я должен, в отличие от него, помочь тебе, а не пытаться прикрыться тобой, как пушечным мясом. «Браво!» Я захлопала в ладоши. «Вот это дружба! Поздравляю!» Вот только Эрик не учел одного. «Я скорее сдохну, чем приму от него какую-либо помощь». «Заткнись и выслушай до конца! Да я и без всяких там просьб помог бы тебе! Что я не вижу, какая ты? Мне все равно, кто и что говорит. Ты хороший человек, многое повидавший и со многим столкнувшийся, но оставшийся верен себе. И поэтому я не собираюсь бросать ни тебя, ни дело о кукловоде. Да, признаю, я хочу отомстить за друга. Этот человек спасал мне жизнь, не раз спасал. А его выпотрошили, как свинью. И никому, слышишь, никому не было дела до его смерти. Его даже хоронили, никому не сообщив о смерти. Гольфри, чтоб он сдох, этот сукин сын. Он знает, кто за всем этим стоит, но ничего делать не собирается. Организовал площадку для игр кукловоду и ждет команды ФАС от этого психа. Это версия или подозрение? Не обращая внимания на вскочившего и орущего Винса, я встрепетнулась только на его последних словах. Версия бездоказательная, понизил тон Винс и как-то сдулся. Мне она нравится. Логично, когда кукловод начинает играться, кто-то из верхов всегда об этом осведомлен и прикрывает нашего малыша. Гольфри на роль предателя вполне подходит. Но учти, доказать это будет сложно. Ты не злишься? Кажется, до Винса начало доходить. Нет. С чего бы? Ты слишком честный парень для того, чтобы столь искусно лгать и не замечать, что у тебя в кулаке застряли осколки битого стекла и рука уже вся в крови. Да и отец твой. Именно он тогда, Джонатан Винс, перед тем, как уйти из управления, заставил в буквальном смысле отпустить меня. Я не знала, кто он, только лицо помнила, а пока рылась у тебя в бумажнике, фото увидела. Ты на него не похож. Осмотрев Винса, категорично заявила я. «Знаю», — буркнул мужчина. «Я на маму похож». «Ясно, но орать так у отца явно научился. Пойми, Винс, я не в обиде. Ты неплохой человек, и после того, как я узнала причину, мне не в чем тебя подозревать обоснованно. Следовательно, я согласна поработать с тобой. Но никогда больше не хочу слышать, что ты помогаешь мне в память о друге Эрике Филтоне». «Понял. Чего уж там». Эвинс, как ни в чем не бывало, продолжил уплетать свой ужин. Я усмехнулась и последовала его примеру. Он такой странный. Мне кажется, отец его неправильно воспитал. Впрочем, Джонатан тоже был каким-то неправильным. Я не сказала Винсу, а его отец, видимо, тоже не распространялся. Гольфри взамен на мое освобождение потребовал, чтобы Джонатан ушел из управления. И Джонатан ушел. Я тогда, наверное, впервые подумала, что вот ради таких людей стоит верить, что не все потеряно. Раз есть люди чести, как Джонатан, правда, тогда я даже не знала, как его зовут, просто думала, раз есть этот старик, значит, обязательно найдется еще кто-нибудь. И сейчас этот кто-нибудь сидел напротив, поедая тушёное мясо и не представляя, насколько сильно наши судьбы успели переплестись. «Добавки можно?» — оторвал меня от мысли Винс. «И не стоит так на меня смотреть. Я краснею». Хмыкнув, добавки я положила, но взгляд не отвела. «А он красивый. Греческий профиль, такой только на монетах чеканить». И даже эти взъерошенные волосы его не портят. Наоборот, добавляют какого-то мальчишеского очарования. И ясные такие чистые глаза, почему-то стоит ими посмотреть на меня, и я готова верить любым словам, что произнесут эти не по-мужски пухлые и чувственные губы. Нет, определенно, я не очарована им, но поддаюсь его очарованию. Наверное, мне просто нужно было отвлечься, поэтому я позволила себе полностью уйти в мысли о Винсе. Сегодня слишком много плохого случилось, и мне хочется подумать о чем угодно, только о непроизошедшем. А мысли о Винсе расслабляют. «Крис, почему ты выбрала именно это имя?» Попивая кофе, которое сам же приготовил, и наблюдая за тем, как я убираю посуду, спросил Винс. «Наверное, потому что мне легко было к нему привыкнуть». Пожала я плечами. «Почему тогда не Кристина? Ведь это твое настоящее имя». Я вздрогнула, услышав свое старое имя, но сразу взяла себя в руки. Кристина умерла. Давно уже. Бабет погибла, когда ушла от кукловода. А Крис? Крис жива. И сейчас здесь. «Не хочешь говорить? Не надо». Мне просто было любопытно, как люди выбирают сами себе новые имена. По словарю. Это не шутка, но Винс засмеялся. «Я пойду спать, не возражаешь? А то с ног валюсь». «Зачем тогда кофе пил? Странный человек». «Иди. Я постелила тебя в комнате Дерека, в других нет кроватей». «Нормально. Завтра куплю. Спокойной ночи, Крис». «И тебе». Закончив с посудой, я проверила замки на дверях и, выключив свет, оставив гореть только абажур у входной двери, пошла в душ. Помыться мне было просто необходимо, хотя я и устала. Вода только еще больше меня разморила. Позевывая, я высушила волосы и улеглась таки спать. Долго не могла согреться и, так и не почувствовав тепла, уснула. Детка, никогда не думала, зачем эти глупые люди постоянно хотят есть, гадить, трахаться и убивать. Привычка. Ага, заржал Монти. Идиоты, нет. Человек, настоящий человек, рождается с потребностями только есть и гадить. Но что происходит потом? Почему появляется еще что-то? Потому что потом человек начинает думать и понимает, в какой жопе он оказался. И от этого понимания хочется как-то избавиться. Вот он и начинает трахаться, убивать, предположил Монти. Как всегда, ничего умного. Вздохнул Людовик и, прижав мою голову к своим коленям, болезненно сжал подбородок. «А ты что думаешь, детка?» «Привычка». Сморщившись, повторяю я. «Какая к чертям собачьим привычка?» Злясь, улыбается Людовик. «Привычка есть, гадить, трахаться и убивать. Это все привычка. Так делали до них, делают во время и будут делать после. Мы делаем только то, что делают окружающие. Они едят, гадят, трахаются и убивают». «Ты гениальна! Такая умница!» Людовик сбрасывает меня с колен так, что я падаю на мраморный пол, ударяясь головой и пачкаясь в луже, натекшей из-под девки крови. «Дорогой, трахни и убей эту сучку. Подай пример ее дружку. А потом, если он сможет сожрать хотя бы кусочек от нее, отпусти. Будет сделано, хозяин!» Улыбается Монти и начинает расстегивать ремень. Я отворачиваюсь, вставая на четвереньки. Не могу смотреть на это. Не хочу. Я опять подала им идею. Как же я ненавижу себя за это. Но почему? Почему именно мои слова он воспринимает как команду к действиям? Детка, тебе еще рано смотреть, как развлекается Монти. Пойдем, Бабет. Хочу позаниматься с тобой. Лучше бы я смотрела на Монти, трахающего девчонку, чем сейчас сидела абсолютно голая на стуле и не смела пошевелиться. Ведь Людовик рисует, точнее, пишет мой портрет, и стоит только чуть-чуть двинуться, как я получу очередной удар плетью. А уже 2 часа прошло. В комнату вошел Монти, лениво глянул на меня. Мои прелести его мало интересуют, даже если он подолгу бывает без бабы. Монти утверждает, что лучше член себе отрежет, чем когда-нибудь его дружок встанет на меня. И даже не из-за страха быть наказанным Людовиком, а просто потому, что такую психованную маньячку, как я, трогать себе дороже. «Ну что, как прошло?» «Замечательно! Этого идиота я пришил. Жрать он так и не захотел, но пытался. Вон как свои тёлки фейс отделал». И Монти поднимает руку, что до этого прятал за спиной. Он держит голову девчонки за волосы. Но не это заставляет меня вздрогнуть, а то, что у нее нет части скулы. «Нет!» Я опять ору в собственной постели очередной кошмар из прошлого. Винс влетел в комнату, осмотрелся и уставился на меня, сидящую в постели и трясущуюся, как осиновый лист. «Что случилось?» Кошмар приснился, ничего такого. «Иди спать», — стараясь, чтобы голос не дрожал, произнесла я. «Да ты вся трясешься. Воды дать?» Вместо того, чтобы уйти, подошел к кровати мужчина. «Не надо». «Какая там вода, когда во рту столько слюны, что проглатывать не успеваю?» «Снилось что-то совсем жуткое», — присел у меня в ногах Винс. «Орала ты, будь здоров, думал, что на тебя напали». «Снилось. Прошло. Снилось прошлое. Вообще-то не так уж страшно, когда в очередной раз просматриваешь кадры из жизни», — призналась я. «В тот момент, когда снится, тебе не кажется, что пересматриваешь. Скорее, по новой переживаешь то, что казалось уже забыто». Винс совершенно бесцеремонно подвинул меня к стене и улегся рядом. «Ты чего?» — удивилась я. «Ничего. Холодная, как лед, дрожишь и собираешься дальше в своих кошмарах тонуть. Нет, так дело не пойдет. Я полежу с тобой, пока снова не уснешь». Его горячая рука легла поперек меня, Ладонь придавила живот. Я только сейчас поняла, что Винс в одних трусах. «Так хорошо разбираешься в кошмарах», — сказала я, чтобы только что-то сказать. «Не меньше твоего». Горячее дыхание обдало голую шею. Я зажмурилась. Уже очень давно никто не был так близко ко мне. Я, невольно сама не понимая зачем, придвинулась плотнее к Винсу, потерлась о его тело, задев бедром пах мужчины, откинулась на его грудь и почувствовала, как его тепло разливается по моему телу сквозь ночнушку. Снова потерлась, ощутила, как напряглось его тело. Не знаю как, губы Винса прижались к моему затылку, он слегка сдвинулся, и они оказались на шее. Стоит ему только приоткрыть их, и это уже будет не касание, а поцелуй. Я сильнее задрожала, Винс неосознанно прижал меня еще сильнее и приоткрыл губы. Он поцеловал меня. Дернувшись, я попыталась сбросить его руки и откатиться к стене. Не вышло. Его рука, на секунду потеряв равновесие, ухватилась за грудь. Минуту ничего не происходило. Я только чувствовала, как сосок под материей напрягается, и вот он окончательно затвердел. Винс слегка погладил грудь и потянул сосок вверх, средним и большим пальцем крепко сжав. Я вздохнула и снова дернулась. Он отпустил. Мы лежали молча, пока его ладонь не легла мне на бедро. Погладила. Я не выдержала и резко села в постели. Он повторил мое движение. Мы смотрели в глаза друг другу без слов. Он потянулся ко мне. Я отодвинулась, прижавшись к стене. В любой момент я могла все это прекратить, стоит только заговорить, и он перестанет. Мы оба это знаем. Но я молчу и жду. Жду, насколько далеко Винс способен зайти. Господи, кого я обманываю? Вовсе не этого я жду. Винс? Нет. Адам наклонился, обхватил меня ладонями за талию и притянул к себе. Его руки подняли меня на несколько сантиметров над кроватью, чтобы было проще. Мягкие губы в темноте безошибочно нашли мои, прижались. Я почувствовала шероховатость щеки после бритья, тонкий аромат лосьона. В отличие от моих, его губы были сухими. Мне нестерпимо захотелось облизнуть свои изрядно обкусанные и влажные. Инстинктивно я высунула кончик языка, и этого хватило. Хватило, чтобы поцелуй пришел в движение. Адам воспринял мое неловкое мельтешение за попытку поторопить события. Его язык раздвинул мои губы и прикоснулся к небу, описал круг и начал борьбу с моим. Смешались чувства, запахи, слюна, смешалось все, и я ощутила его ладони на груди и затылке. Свои руки я неуклюже закинула Адаму на плечи. Мы целовались с упоением до одури, неприлично и возбуждающе. Будто и не целовались вовсе, а делали что-то более непристойное. Но чего уж там. Мне это нравилось. В какой-то момент я поняла, что сижу на нем верхом, прислонившись к стене спиной, а Адам энергично ласкает мое тело, которое еще несколько минут назад было холодным, а сейчас горело. «Хватит. Перестань», — шептала я, пока он покусывал мою нижнюю губу. «Сейчас еще немного. Чуть-чуть, Крис». И опять его язык у меня во рту. Его зубы ласково оттягивают мои губы, запах лосьона забился в нос. Я задыхаюсь. «Прекрати!» Когда ночнушка оказалась задрана до пояса, я, наконец, поняла, что это запах вовсе не лосьона забивается в мои ноздри. «А? Что?» Винс отшатнулся только после того, как я силой укусила его за язык. «Ничего. Это ведь амфетамины, да? Ты принимал их, чтобы не спать, и до сих пор под ними». «Чёрт! Так это не сон?» Винс отскочил от меня и, неудивительно, упал с кровати. «А тебе часто такие сны снятся? Со мной в главной роли. Признаться, я польщена». «Крис, мы сейчас что? Мы... правда?» Все еще ошарашенно не верил в происходящее Адам. «Иди спать», — одергивая ночнушку, посоветовала я. Винс больше ничего не сказал, пошатываясь, он вышел из комнаты, плотно прикрыв дверь за собой. Что это было? Нет, не так. Что это было, твою мать?